Глава 4. Алиса. Непонятный мужик ругался цвистата с огоньком. И эта его ругань лишь подливала масло в огонь моих собственных чувств. Он не боялся меня, хотя теперь после ожога точно станет остерегаться. И руки распускать не будет. В его глазах не было страха. Только злость и, возможно, удивление, как будто он впервые столкнулся с настоящей непокорной силой. Но вот что меня настораживало, похоже, до него еще не дошло, с кем он связался. А это значило что? Правильно, в данный мир я еще не попадала, иначе меня здесь обязательно запомнили бы, пусть и на уровне слухов, легенд или мифов. Но при этом защита работала исправно, а значит, мир магически развитый. Тем временем алкоголь медленно, но верно выветривался из моего мозга, как ветер уносит пыль с дороги. Не до него сейчас. Выпить я и позже смогу. Тут с поставкой спиртного проблем не имелось. И я начала думать, анализировать, вспоминать. Миров магически развитых было не так уж и много. Штук 10. Остальные так, мелочь. В них магия работала редко и нестабильно. Из тех, в которых властвовала техника, имелось, кроме Земли, только 3 мира. Маготехнических миров не было. Вывод. Я в одном из 10 магически развитых миров. Отец меня уже забрасывал в 7 точно. Я в 8-м и сутки не продержалась. Меня сами шаманы выгнали, когда их любимый священный напиток в одно горло выдуло. Остаются 2 мира – Лортос и Гарния. «Лортос?» – спросила я, все еще надеясь на чудо. «Что?» – не понял странный тип. «Да чтоб вас всех да через колено, да в разных позах!» – устало выругалась я. «Гарния». «Гарния, да?» «Мир, что ли?» – буркнул тип, уже говоря спокойнее. «Ну, допустим. А тебе какая разница?» «Мне? Мне какая разница? Да чтоб у вас...» «Ты как оказался в моем замке? Умник!» «Что?» – снова завелся мужик. И я все же посмотрела на него. «Ну, че так, симпатичный». Высокий, широкоплечий, мускулистый, темноглазый шатен. Благородный аристократ с тонкими чертами лица. В общем, сволочь полная, похоже. Ну, спасибо, папочка. Удружил. По полной, так сказать. Увижу тебя в следующий раз, не постесняюсь в выражениях. Все выскажу. Это вообще-то мой замок, мое наследство. Да сейчас. Устало хмыкнула я. «Алевтина Гордзаранская, пожилая леди, которая, должно быть, умерла совсем недавно, раз уж я здесь, оставила мне все свое имущество. И замок, и деревни, и луга с полями. В общем, все. Не веришь? Прогуляйся к ней в кабинет. Проверь документы». Я видела по глазам мужика, что он собирается выругаться. Но... видно, воспитанный попался. Понял, что до меня дойдет перевод. И молчит, стоит, молнии из глаз спускает, но молчит. Себастьян. «Аршарах, Гортон, аршарах, Харантар, рангарнах!» Себастьян терпеть не мог, когда его пытались обхитрить. Он ненавидел, когда кто-то считал себя умнее его. Себастина, кронпринца драконов. Но хуже всего было то, что в данный момент он не знал, кому верить. Своей собственной родственнице или несуразной девке, пьяной и плохо одетой. Кто, ну вот кто в здравом уме мог оставить такой замок, владение и прочее? Он перевел взгляд на темные стены, на высокие окна, в которых просачивался свет, оставляя тонкие полосы на полу из мрамора. Это не было места, которое можно было просто так отдать первому встречному. Она же пропьет все имущество за пару дней. С каждой секундой его мысли становились все более мрачными, и над ними нависала тень тревоги. Потом до Себастина дошло. Она назвала по имени его тетку. Она по имени. Да никто из родственников никогда не помнил ее полного имени. Аля и Аля, все. Ну, теть Аль для мелких. Но уж точно не Алевтина. И еще этот вопрос с названием мира. Себастьян заподозрил неладное. Да, только теперь. Да, должен был раньше. Да, правитель из него будет никакой. С такой-то реакцией. Но лучше поздно, чем никогда. Себастьян в один миг сотворил вокруг себя бережный круг и выдал фразу, которой, по словам отца, можно изгнать любую нечисть. «Изыди, демон! В бездну!» Девка закинула голову назад и расхохоталась. Громко, резво, словно безумная. По коже Себастьяна промшировал рой мурашек. Туда-сюда, вверх-вниз. «Да что здесь происходит?» Себастьян плюнул на гордыню и заозирался в поисках двери. «Не ищи!» – девка как будто прочитала его мысли. «Все равно дальше двора не выйдешь. И порталы здесь тоже не работают. Можешь не пробовать». И Себастьян вдруг поверил ей. Сам не знал почему, но поверил. «А ты уже пробовала?» – только спросил он хмуро. Девка кивнула. Естественно, сразу же. Не пускает. Кто ты? Требовательно спросил Себастьян. Ты точно непростое существо. И не демон. Иначе испугалась бы обережного круга. Да кто тебе сказал, умник, что ты этот круг правильно начертил? Насмешливо поинтересовалась девка. Ты ж его в обратную сторону вел. Еще и руки дрожали. Но нет, я не демон, можешь не бояться. Я хуже, во много раз хуже. Себастьян не удержался, покрутил пальцем у виска. Пока что своего. Кто может быть хуже демонов? Существа из другого мира? Все так же насмешливо спросила девка. Их не бывает? Начал было Себастьян и вспомнил. Лортас? Аршарах, Гартон, Аршарах, Харантарангарах.